«Ты ублюдок!» Выкрикнула я, стараясь, чтобы мой голос не сорвался. «Что ты сделал с ними?» У меня уже была догадка. Скорее всего, именно так был заключен Гаури вначале. Они были пойманы так же, как и он тогда. Это означало, что я могла вытащить их оттуда, либо сделав то, что хотел Фабрицио, либо убив его. И в том и в другом случае способ был один. «Но, Лина Инверс?» Фабрицио нахально и отвратительно радостно улыбнулся мне. «Что ты будешь делать?» Меня ударило в пот. Я рычала и буравила его взглядом, но ничего не говорила. «Я могу легко убить их всех, если захочу. Я могу сделать это хоть сейчас. Все, что нужно, это чуть повредить кристалл». Он поднял бровь. «Лишь ты способна остановить это, и для этого тебе нужно победить меня. Но я уверен, что ты уже знаешь, что обычные заклинания не нанесут мне никакого урона. И если ты попытаешься использовать то заклинание Клинка Тьмы, что ты использовала на Гааве, я просто расплывусь и сбегу. А то это болезненная штука, знаешь ли». Я ничего не сказала. Казалось, я молчала целую вечность. Я вздохнула. «Отлично», – прошипела я сквозь стиснутые зубы. «Я дам тебе то, что ты хочешь. Ты получишь Гигаслейв». Губы Фабрицио изогнулись. «Великолепно!» Он практически проворковал. «Так ты наконец поняла, что я хочу сделать?» «Теперь-то?» «Абсолютно». Мой тяжелый взгляд уперся в него. «Но почему ты устроил весь этот цирк, чтобы использовать меня? Ты мог бы сам сотворить это заклинание и выпустить его из-под контроля. Твоя цель ведь в любом случае уничтожить мир, и себя в том числе». Улыбка Фабрицио ослабла. «Я предпочитаю избегать проблем, если могу. В отличие от младших и брас демонов, что обитают в этом мире, мы, чистокровные Мазоку, духовные формы жизни, могли сказать бы вы. Для нас творить заклинания, черпающие силу у других существ, все равно, что отвергать свою собственную. Это самоубийство. Мы можем творить заклинания шаманской магии для определенных целей, но попытка черпать силу для заклинания у другого высокорангового демона или той сущности поставит наше собственное существование под угрозу, прежде чем мы сможем закончить заклинание. А вот почему люди, которые не понимают настоящего ужаса заклинаний, лишены этих ограничений и лучше подходят для этой работы». Он пожал плечами. «Но я думаю, что достаточно разговоров об этом, не так ли? Пора перейти к делу». Он вскинул бровь. «Или ты предпочтёшь, чтобы я разбил твоих друзей на кусочки одного за другим?» «Поняла», — бросила я. «Заткнись!» — хотелось добавить мне. Я не знала, сработает ли она против него. Не знала, но все равно начала вбирать силу из талисманов и творить усиление. Затем я сгруппировала слова хаоса и произнесла дьявольские строки. «О ты, кто темнее самой тьмы! О ты, кто таинственнее самой ночи! О ты, пребывающий в море хаоса! Золотой повелитель тьмы!» «Что?» — услышала я крик Фабрицио. «Что ты делаешь?» Он услышал, что я творила, и впервые я услышала панику в голосе Фабрицио. Я творила незавершенный вариант Гигаслейва. Так как я черпала силу у талисманов, я была уверена, что смогу контролировать его. Я смогу уничтожить Фабрицио. «Я взываю к тебе. Я отдаю себя в залог тебе. Позволь нам встать вместе, и пусть глупцов, что встанут перед нами, постигнет уничтожение». Облако тьмы возникло и распространилось вокруг меня, а затем собралось в моей вытянутой правой руке. Мощь заклинания клокотала и бурлила, пока я отчаянно пыталась удержать ее под контролем. Даже силой талисманов истощение было ужасным. Я была хорошо осведомлена, что контроль над заклинанием означал, что мои магические и физические силы истощались, почти как если бы утекала сама моя жизнь. Растерянный Фабрицио отступил на шаг назад, когда заклинание, черпавшее силу у Повелителя Кошмаров, было закончено. «Сейчас!» «Гигаслайф!» — выкрикнула я. Шар тьмы в моей открытой ладони растворился в воздухе. В следующее мгновение сокрушительная пустота переместилась в мою цель. Крик Фабрицио отразился от стен. Огонь, вырывавшийся из его тела, в конце концов превратился в колонну темного пламени, которая поглотила все его тело. Фабрицио заревел, и все здание заскрипело. Содрогание дворца преисподней, кажется, заставили воздух стонать. Мои ноги подкосились. В конце концов, мои и магические, и физические силы были истощены. Я была почти опустошена, мои плечи сутулились, а волосы упали на грудь. Я смутно заметила новую серебряную прядь, появившуюся в них. Черт. Волосы говорили о том, что я использовала слишком много жизненной энергии. Но это и тот факт, что я едва могла стоять. Больше всего на свете я хотела сейчас подушку и ровную поверхность. Но я, очевидно, еще не могла терять сознание. Я должна была проследить за действием своего заклинания до конца. Я подняла свой затуманенный взор. Через секунду колонна черного пламени исчезла. Повелителя Ада Фабрицио больше не было. Но что-то было не так. Я ожидала, что произойдет разрушительный взрыв после того, как колонна исчезла. Когда я впервые использовала это заклинание, его оказалось достаточно, чтобы превратить участок морского побережья в бухту. Если колонна просто исчезла, какая-то сила подавила мое заклинание. Но ты все-таки сделала это. Ужасающе, как в моих самых страшных кошмарах, серое облако возникло из пола. Оно медленно приняло форму повелителя Ада Фибрицо. Я знала. Подумала я, мое сердце замерло. Я так устала, что могла лишь смотреть на него в безропотном отчаянии. «Я в самом деле не ожидал такого», — произнес Фибрицо. Его глаза зло сверкали. «И вынести такое заклинание было по-настоящему больно!» Я задыхалась и стонала лежа на полу. Он, наверное, использовал ту же уловку, что и ранее, оставил часть своего астрального тела в стороне, чтобы смягчить эффект заклинания. И после всего этого... «Что я должна делать теперь?» Фибрицо злобно посмотрел на меня, а затем переместил свой взгляд на изображение моих друзей в кристаллической колонне. «Ты сотворила заклинание?» – мрачно признал он. «Но я хотел завершенную версию. И в любом случае никогда не говорил, что позволю ему идти, когда ты сделаешь это. Меня охватила паника». «Что?» – прохрипела я. Фибрицо фыркнул. «Пожалуй, я окажу тебе ответную услугу. У тебя теперь один поломавшийся друг». «Нет! Но кого выбрать?» Фибрицо замолк, потеряв подбородок. «Может быть, я вернусь к первоначальному плану и позабочусь о здоровике?» Его взор опустился на изображение Гаури. «Не смей!» – завопила я. Фибрицо остановился, он медленно оглянулся, его взгляд пылал яростью, и он слегка улыбался. «Нет, нет, нет!» Все, что было в моих мыслях, «он убьет Гаури, он убьет Гаури, он убьет Гаури!» Был лишь один способ остановить его. В тот момент, когда понимание этого возникло в моем разуме, все мои колебания исчезли. Я зачерпнула силы у талисманов для усиления, а затем начала произносить слова хаоса. «О, ты, кто темнее самой тьмы?» Когда я начала произносить, я почувствовала, как последние капли моей энергии текут через мои руки, и дрожа поднялась на ноги. Фибрицо холодно смотрел на меня. «Не говори мне, что ты пытаешься сделать то же самое», – прошипел он. «Не будь идиоткой. Этим меня не одолеть». Я проигнорировала его и продолжила. «О, ты, кто таинственнее самой ночи!» Меня больше не волновало, что заклинание выйдет из-под контроля. Меня больше не волновал план Фибрицо. Меня больше ничего не волновало. Я просто хотела спасти Гаури, моего безмозглого самопровозглашенного защитника Гаури. «О, ты, бурлящая море хаоса, золотой повелитель тьмы!» «О!» – внезапно вскричал Фибрицо. Его голос был полон удивления и радости. Когда-то я слышала, что повелитель кошмаров, который пал с небес в море хаоса, был владыкой демонов над владыками демонов. Но это была неправда, теперь я знала это. Пречистая Библия открыла мне, что море хаоса, простирающееся под множеством миров, само по себе и было повелителем кошмаров. Есть легенда, которую, наверное, слышал каждый, то, что говорит о том, что мир покоится на вершине посоха, торчащего из моря хаоса. Но это неверное искажение, скорее должно быть так. «Море хаоса, исток всего сущего. Я взываю к тебе. Я отдаю себя в залог тебе. Позволь нам стать вместе. И пусть глупцов, что встанут перед нами, постигнут уничтожение». Во второй раз тьма... Нет, теперь возникло ничто. Или это было даже не оно? Я даже начала думать, что эта субстанция была самим хаосом. Черное нечто, находившееся далеко, очень далеко за пределами человеческого понимания, медленно собралось в моей правой руке. Я могла чувствовать, как я истощаюсь, но на этот раз это не была магическая или физическая сила, это была моя жизненная энергия, моя душа поглощилась тьмой. Каждая клеточка моего тела кричала от этого давления. Но я не могла потерять сознание, я не могла позволить заклинанию выйти из-под контроля. Если бы я потеряла контроль, как и хотел Фибрицо, как и предупреждала Сильфиль, весь мир бы обратился в ничто. Бах! Я услышала звук, и все мое тело содрогнулось. Я удерживала контроль над заклинанием своей волей, но оно пожирало эту самую волю мало-помалу. Тьма, возникшая в моей правой руке, беспорядочно колебалась и понемногу становилась все больше и больше. «Я не могу позволить ему вывести его из-под контроля!» Я стиснула зубы. Когда я взглянула на Фибрицо, фон задрожал и померк в моих глазах. Бах! Тьма разрасталась, но на этот раз она добралась до моей души, и не могу больше его удерживать. В тот момент, когда я подумала об этом, мое сознание погрузилось во тьму. А затем я медленно открыла свои глаза. Сгусток тьмы размером с кулак оставался стабильным в моей руке. Прямо передо мной стоял повелитель Ада Фибрицио в форме мальчика с лучезарной улыбкой во все лицо. «Ха, ты контролировала заклинание. Разве это не впечатляюще?» Голос Фибрицио раздался в моей голове. Он, кажется, не испытывал ни паники, ни удивления. «Но не думай, что это означает победу надо мной. Я знал, что ты можешь быть способна его контролировать. В конце концов, ты заполучила талисманы демонической крови. Я отдал их тебе именно для этого момента». На мгновение изображение Сайрага вторглось в мой разум с голосом Фибрицио. «Я все еще не объяснил тебе, не так ли? Почему я не позволил вам войти в дворец преисподней ранее? Я, помнится, говорил, что материализовал души жителей города и дал им физическую форму. Но знаешь ли ты, какой материал я использовал? Себя. Практически все, что существует в этом городе – моя материализованная воля. Другими словами, этот город и я – одно целое. К чему это?» – спросила я в ответ. «К чему?» В улыбке Фибрицио появился намек на ненависть. Похоже, я испортила ему настроение. «Ты еще не понимаешь? Ты ела еду этим утром. Еду, которая была сотворена из меня. Все в этом городе – это я. И значит, в тебе есть частица меня». «И?» – спросила я. «Ты все еще не понимаешь?» – зло выкрикнул голос Фибрицио. «Слушай, тебя невозможно атаковать извне, пока ты контролируешь пустоту. Но с частицей моей сущности уже внутри тебя я могу уничтожить твое тело изнутри. Я могу разорвать твое сердце одной своей мыслью. Что, по-твоему, произойдет, если я убью тебя теперь, и ты потеряешь контроль над тьмой?» Вздох. Я громко рассмеялась в ответ на полную чепуху Фибрицио. «О, так это тебя не беспокоит? Отлично! Я убью тебя прямо как ты и хочешь! Я разорву твое тело на кусочки!» Но в этот момент сила, что Фибрицио направил в меня, просто исчезла. «Что?» Фибрицио оставил мою голову, и его удивленный голос разнесся по воздуху. Я молча стояла, он отступил на несколько шагов назад. «Как?» – завопил он. «Это должно было взорвать твое сердце! Ты должна быть мертва! Почему ты?» Я обратила свой абсолютно безразличный взгляд на него. «Почему ты ожила?» – заорал он. «Да, он убил меня». Когда сила Фибрицио ударила меня, мое сердце взорвалось, и я умерла. Однако... «И что с того?» – спросила я. Мой голос мгновенно заставил Фибрицио замолчать, а затем он, наконец, завизжал в страхе и упал на пол. Кажется, он, наконец, понял, кем я на самом деле была. Использовать такую жалкую атаку на меня, не зная моей истинной сущности, это было так вульгарно. Фибрицио дрожал. «Этого...» – выпалил он. «Не может быть!» Я медленно подняла пустоту. «Я дарую тебе уничтожение, повелитель Ада Фибрицио», – сказала я. «Ты получишь именно то, чего желаешь». Окрашенные золотом волосы человека Лины Инверс, что стало моим вместилищем, развивались в воздухе. Я раздробила пустоту в моей правой руке с превеликой легкостью. В тот же момент она переместилась сквозь пространство и вошла в тело Фибрицио. Повелитель Ада Фибрицио завопил. В тот же момент я увидела, как он покидает астральный фрагмент внутри пустоты, сбежав на астральный план. Сбегать, оставляя хвост позади, подобно ящерице, было его коньком. Но это было абсолютно тщетно. Через пустоту я последовала за Фибрицио со всей своей мощью и вышла на астральный план. Когда я поймала его астральную форму, он яростно сопротивлялся. «Если ты желаешь уничтожения», — сказала я ему, — «то получай!» В ответ он лишь стал сильнее сопротивляться. Я напугала его, я обескуражила его. Я протянула щупальца пустоты к отчаянно борющемуся Фибрицио. Обычно я просто расправлялась с противником, подобным Фибрицио, без затруднений. Но я не могла использовать такое количество силы, какое хотела, наверное, потому что я находилась в человеческом существе. Но я не могла позволить ему уйти. Понимал ли он или нет, кто я, он атаковал меня. «Уничтожить!» Мой разум распахнулся. Щупальца пустоты, подобно корням, возникшим из земли, пожрали дворец преисподней сам Сайраак. А затем, агонизирующее сознание повелителя Ада Фибрицио распалось на части.